Книга третья. Пролог. Все беды и несчастья, выпавшие на долю Камиллы, казались сущей ерундой по сравнению с тем, что ждало ее после того, как она вместе со Стефано Висконти отправилась в Кастилью. Вокруг бушевала война, свирепствовала чума, и бедная девушка уже не знала, радоваться ли ей или плакать из-за того, что ее жизнь, наконец, приобрела хоть какую-то определенность. До Бургундии, где правил ее отец, дорога была, конечно же, короче, но слишком много опасностей подстерегало на пути, чтобы можно было рискнуть и направиться туда. И Стефано Висконти избрал путь на Кастилью. Он с небольшим отрядом в 10 человек рискнул пробиваться на юго-запад к владениям своего приемного отца, ведь требовалось получить его благословение на брак с Камиллой. День тянулся за днем, но оставалось неизменным одно. Картина разрушения, произведенного войной, обезлюдевшие города, заброшенные деревни, неубранные поля. Война не щадила никого. И даже если кому-то удавалось спасти свое добро от огня и грабителей, то его жизнь могла унести чума. Стефано, добившись своего и завладев Камиллой, сделался к ней почти безучастным. Куда-то ушла его нежность, девушка уже не слышала его ласковых слов. Да ей самой не хотелось говорить, ведь она до сих пор помнила о Маньяну. Плохие предчувствия тревожили душу, и она могла даже поклясться, что ее заключения далеко еще не кончились. Так оно и случилось. Однажды посреди яркого солнечного дня, когда кавалькада уже приближалась к границам Кастилии, Камилле сделалось плохо. Свет внезапно померк в ее глазах, и она обессиленная упала на подушке. Матильда тотчас же бросилась к своей госпоже, но, поняв, что сама не сможет привести ее в чувство, отчаянно закричала: «Остановитесь, госпоже плохо!» Стефано бросился к своей невесте. Лицо ее было бледно, а глаза закатились. Молодой человек подхватил девушку на руки, но та не подавала ни малейших признаков жизни. И что ни пытался предпринять Стефано, ничего не помогало. Единственным выходом было искать лекаря. Невзирая на зной, на разбитую дорогу, он приказал двигаться с максимальной скоростью к ближайшему селению. Наконец-то путникам удалось отыскать затерянную среди холмов деревушку. На счастье тут оказался и лекарь. Конечно, ему было далеко до тех знаменитых докторов, которые были к услугам Стефана и Камиллы при дворах их родителей, но выбирать не приходилось. Сделав кровопускание, лекарь успокоил не на шутку разволновавшегося Стефана Висконти. «Ваша невеста, сеньор, вскоре придет в себя. Минет день, потом ночь, и она откроет глаза. Наверное, ей слишком много пришлось выстрадать». Матильда осталась возле кровати своей госпожи, а Стефано отправился спать, ведь его силы были на пределе, а помочь Камилле он больше ничем не мог. Но беда никогда не приходит одна. Прослышав, что в селении появились богатые путешественники с малочисленной охраной, ночью к нему подобрались разбойники. Захваченные врасплох люди Стефано Висконти даже не успели организовать сопротивление. Шестерых убили сонными, а приемный сын кастильского короля дрался на пороге комнаты, преграждая вход разбойникам в убежище Камиллы, но силы были неравными. И, получив еще в начале схватки ранение, молодой человек слабел с каждой минутой, уже не в силах отражать удары. Он погиб, защищая свою невесту, которая в это время даже в бреду не вспоминала его имени. Когда со всей охраной было покончено, когда Матильда была отдана на поругание разбойникам, главарь шайки задумался, что же делать со знатной девушкой, попавшей в их руки. Он понимал, что за Камилу найдется, кому заплатить богатый выкуп. Участь Камилы была решена. Главарь разбойников не позволил никому из своих людей даже приблизиться к ее комнате. Он сторожил ее сам, денно и нощно. А в это время гонец, посланный им, скакал в столицу Кастилии Толедо, везя с собой драгоценный сверток. В нем лежал перстень, снятый из безымянного пальца левой руки Камиллы, перстень принцессы Франции. Конечно же, главарь разбойников не сообщал в письме, написанном местным священником, о том, что Камилла попала им в руки уже после того, как были убиты все охранники и Стефано Висконти. Он же выписал трогательную историю о том, как нашел бездыханную девушку на окраине селения. Далее сообщалось о том, как был обнаружен перстень, а еще через несколько дней останки охраны и знатного молодого человека в рыцарских доспехах. В конце письма главарь разбойников, не без изящества, просил прислать за Камилой отряд из Толедо и напоминал о том, что ему полагается вознаграждение за спасение знатной девушки. Когда Камила очнулась, она не могла ничего понять. Стефано Висконти рядом не было. Ее окружали незнакомые люди, она с трудом разбирала их язык. Ей пришлось поверить в историю, рассказанную главарем разбойников, и ожидать своей участи. Неопределенность длилась целый месяц, пока, наконец, не вернулся человек, посланный главарем в Толедо. В ответном письме, подписанном секретарем самого короля, сообщалось, что вскоре за Камилой прибудет отряд во главе с доблестным рыцарем доном Гонсало де Гусманом, чтобы припроводить ее в Толедо. За Камилу был получен задаток, и главарю разбойников оставалось только ждать. Гонец привез и другое письмо, адресованное самой девушке. Она была приятно удивлена, увидев на печати герб своего дяди, графа Кихадо, занимавшего при Кастильском дворе пост конфидента короля. Граф Дон Гуан Кихадо в своем письме сожалел о смерти жениха Камилы, Стефано Висконти, и предлагал ей принять его приглашение и остановиться в его замке. Граф был вдов, а его единственный сын несколько лет назад погиб на войне. Из письма конфидента короля, своего дяди, Камила поняла, что сердце графа Кихадо переполнено жалостью к ней, и он готов принять у себя дочь своего старшего брата как собственное дитя. Теперь оставалось только ждать, но ожидание всегда невыносимо, даже если ждешь чего-то лучшего. Камилла маялась с утра до вечера, не зная, чем себя занять. Теперь разбойники обходились с ней куда более почтительно, чем раньше, но все равно она оставалась пленницей. Куда бы ни следовала Камилла, всегда за ней присматривали несколько человек из шайки. Даже если она отправлялась верхом покататься по окрестностям, за ней наблюдали несколько пар глаз. Но все кончается, даже долгое ожидание. И вот однажды на горизонте заклубилась пыль, вспыхнули яркими красками знамена. Это доблестный рыцарь Дон Гонсало де Гусман спешил исполнить повеление конфидента короля и доставить в Толедо его племянницу Камилу. Дон Гонсало был молод и чрезвычайно красив. Его суровое, но совершенно лишенное надменности лицо поразило Камилу. Он был чем-то похож на Аманьяно, но в его обхождении не было и намека на грубость, к которой уже привыкла девушка. Дон Гонсало учтиво вернул ей перстень и пригласил следовать в Толедо. Теперь уже дорога не казалась Камилле такой безрадостной, ведь впереди ее ждала встреча с дядей, доном Кихадо, и новые впечатления. Девушка еще не подозревала, какие испытания ждут ее впереди. И в глазах дона Гонсало де Гусмана Камила выглядела неотразимой. Ее выгодно отличала от придворных кокетниц и жеманниц простота и искренность суждений. Она никогда не боялась сказать правду, никогда не лукавила и искренне выказывала свою благодарность дону Гонсалу за то, что он, а не кто-нибудь иной, сопровождает ее в Толедо. Столица Кастилии поразила Камилу своей роскошью. Близость кордовского халифата с его восточной пышностью заставляла кастильских монархов строить великолепные дворцы, приобретать богатую утварь. Здесь не было аскетичности, свойственной Центральной Европе. Здесь вольно чувствовали себя поэты, художники, скульпторы. На площадях строились фонтаны, мраморные фасады дворцов, украшенные скульптурами, скрывали собой лачуги бедноты, а крепостные стены поражали воображение. Граф Кихадо, конфидент кастильского короля Педро I, с распростертыми объятиями встретил свою племянницу. Ему уже долгое время некому было дарить свою нежность, и он с радостью принял на себя всю ответственность за дальнейшую судьбу Камилы. Постепенно девушка начала понимать, что за внешним великолепием в Толедо скрывается большая тревога. Все только и говорили о вражде между королем и его братом Энрике Трастамарским. Дон Энрике был смелым воином, участвовал в крестовом походе и, вернувшись из него, привел на земли Кастилии бретонских рыцарей. Самым доблестным из них был Бертран Дюгеклен. Но храбрость не всегда сочетается с благородством, и поэтому младший брат короля не прочь был захватить трон Кастилии, Леона и Астурии. При очередной размолвке с королем Энрике Трастамарский покинул Толедо и обосновался в своем замке, откуда до столицы доходили самые противоречивые слухи. То говорили, что брат короля собирает рыцарей, чтобы идти на штурм, то говорили, что он готов к примирению. Но все сходились на том, что пока Энрике жив, мира в Кастилии не будет. К тому же король Арагона Педро I во всем поддерживал кастильского короля, снабжая его войско оружием и деньгами, ведь в случае, если бы Энрике взошел на трон, он получил бы северные земли. Но главной заботой кастильского короля были мавры. Кордовский халифат располагал огромным войском, которому трудно было противостоять, если учесть разобщенность христианских монархов. Единственным спасением являлось то, что эмиры были разобщены и не могли найти общего языка. Мир в Кастилии находился под постоянной угрозой. Не раз граф Кихадо возвращался в свой замок озабоченным и суровым, но стоило ему взглянуть на Камилу, он, казалось, тут же забывал о своих печалях, о державных заботах. Камила стала ему как родная дочь и всем сердцем полюбила дядю. Тот подыскал ей новую служанку, красавицу Николь, и теперь девушка не чувствовала себя такой одинокой. Дон Гонсало де Гусман часто бывал у конфидента короля. Если раньше в дом графа его приводили дела королевства, то теперь он стал бывать здесь значительно чаще. Красавица Камилла привлекла к себе все внимание доблестного рыцаря. Дон Гуан Кихадо радовался тому, что Камилла тоже благоволит к дону Гонсалу де Гусману. Он и его любил, как сына. Вскоре Камилла уже не удивлялась появлению в замке ее дяди, молодого рыцаря, а если тот по каким-нибудь причинам не мог приехать, сама спрашивала у дона Гуана, когда же тот появится. Теперь молодой де Гусман, даже не застав конфидента короля, подолгу оставался в его замке. Они с Камилой гуляли по тенистому саду, разбитому возле самых замковых стен, и говорили о том, о чем только могут говорить мужчина и девушка в их годах. Прошло всего полгода с того времени, как Камила оказалась в Толедо, а по городу уже распространились слухи о предстоящей помолвке дочери бургундского герцога с доном Гонсало де Гусманом. Королевская служба заставила молодого рыцаря покинуть Толедо и на 2 недели удалиться к границам Кастильского королевства. Нужно было проверить королевские замки и узнать, не готовит ли Мавры новый поход против Кастилии. Опасения короля Кастилии, Арагона и Астурии не были беспочвенными. Мусульманский эмир вновь готовился к борьбе с неверными, желая вернуть себе утраченные земли на севере.